Лепрекон покачивал головой и тихонько посмеивался. Постой-ка. Да. Совсем голову мне заморочил своей песней. Не собираюсь я писать еще одну книгу. Иначе я давно бы уже написал ее. Или одну из тех трех незавершенных книг, что лежат у меня в столе. Я даже приостановил свое движение по тропинке. Как насчет того, чтобы послушать мою песенку? Начинай отвечать, когда тебя спрашиваю. Или я иду обратно? Ну же, никто не утверждает, что ты должен. Где-то я это уже слышал, оборвал я его. Ну не торопись. И все прояснится само собой. Его последние слова были едва слышны, ведь они доносились из норы под корнями большого дерева, в которую он залез по самый зад, за считанные мгновения, лишь только ее заприметил. Признаюсь, что мысль о представившемся удобном случае посетила меня, но, неуверенный в последствиях, я не стал ее развивать. Наблюдая, как он вылезает наружу, я отметил, что нора значительно меньше его по размеру. Не знаю, ни как это ему удалось, ни что он надеялся найти в норе, но стало ясно, почему он выглядел так, как будто только что вылез из лисьей норы. Как лепреконовый еж для чистки каминных труб.